Без понимания пар противоположностей невозможно подниматься к вершинам. С одной стороны, надо отойти от жизни и уничтожить земные притяжения, с другой – нельзя отрываться от земли. Надо жить этой жизнью земной и в то же время не погружаться в нее и не быть скованным ею. Не под силу обычному мышлению уравновесить в сознании эти противоположности. Правила «свет на пути» начинаются именно с указания на эти противоположности и необходимость их осознания. Диалектика сущего проявляется во всем, в великом и малом. Каждое явление обусловлено ею. Увидеть оба полюса вещи единой будет уже достижением. Утопающие в благополучии не видят другого полюса. Если бы увидели, прозрели бы сразу и изменили бы жизнь. Каждый нарушитель основ этики не видит противоположного полюса следствий и неизбежной расплаты. Видел бы, не нарушал. Стоящие у стены плача, пусть знают, что радость идет. Слава земная и блеск совсем не означают славу в надземном. Скорее наоборот. Один полюс уравновешивается другим. Закон неизменен. После бури – солнце, после тьмы – свет.